Глава 22. Огонек и клубок тем же путем вернулись на территорию грозового племени. Оба были измотаны долгой дорогой и промокли насквозь, но огонек не сбавлял хода. Гроза начинала стихать. Скоро воители грозового племени отправятся на поиски Щербатой. Они с клубком обязаны найти ее раньше. Небо было еще темным, но грозовая туча начала понемногу отползать к горизонту. Огонек догадался, что день близится к вечеру. «Давай пойдем на территорию племени теней», — предложил клубок, когда они, сбежав с кручи, вышли к четырем деревьям. «Сначала надо разыскать запах Щербатой», — ответил огонек. «Надеюсь, он не приведет нас в лагерь сумрачных котов». Клубок искоса посмотрел на друга, но ничего не сказал. Они снова прошли по бревну и спрыгнули на территорию грозового племени. Оруженосцы добрались до дубовой рощи, что располагалась почти у самого лагеря, но так и не напали на след Щербатой. Дождь прекратился, и запахи леса стали возвращаться. Огонек надеялся, что дождь не смоет всех следов. Он остановился потереться боком о зеленый куст и вдруг почуял знакомый запах Щербатой. Пахло ее страхом. «Она здесь проходила!» — воскликнул он. Оруженосец начал продираться сквозь мокрые кусты. Клубок шел за ним. Сверху капали редкие капли. Гром глухо грохотал где-то вдалеке. У них совсем не оставалось времени. Огонек прибавил ходу. Запах Щербатой действительно уводил их на территорию племени теней. Сердце огонька упало. Неужели обвинения когтя обоснованы? С каждым шагом огонек надеялся, что запах укажет им другое направление, но тот был ровным и вел только вперед. Дойдя до гремящей тропы, друзья остановились. Мимо них пробежали три рычащих чудища, разбрызгивая вокруг себя фонтаны грязной воды. Коты старались держаться подальше от края тропы, пока чудища на время не прекратили свою беготню. Тогда они быстро перебежали на другую сторону и оказались на территории племени теней. Пахучий след на границе насторожил огонька, лапы его задрожали. Клубок остановился и нервно огляделся по сторонам. «Я всегда думал, что когда я попаду на территорию племени теней, вместе со мной будет несколько грозовых воителей», — признался он. «Ты не боишься?» — тихо спросил огонек. «А ты?» «Мама всегда говорила, что эти сумрачные коты — настоящие вонючки». «А моя мама ничего мне такого не говорила», — ответил огонек и впервые в жизни порадовался тому, что его шерсть прилипла к туловищу. Может, клубок не заметит, как от страха поднялись дыбом все шерстинки на его спине. Друзья пошли дальше, широко раскрыв глаза и чутко прислушиваясь к каждому звуку. Клубок выглядывал, не появятся ли где дозорные племени теней, а огонек меньше всего хотел встретить воинов грозового племени, которые обязательно придут сюда по следу Щербатой. Запах Щербатой завел их вглубь территории сумрачных котов. Лес здесь был мрачный, в подлеске росла одна крапива да колючая ежевика. «Не чую следа», — пожаловался клубок, — «тут слишком мокро». «Она точно здесь», — настаивал огонек. «Зато чую другое», — неожиданно фыркнул клубок. «Что?» — прошептал огонек, останавливаясь. «Запах котят! Котята здесь!» Огонек еще раз принюхался, пытаясь отыскать запах малюток грозового племени. «Ага, я тоже учуял», — сказал он, — «и не только их». Он резко махнул хвостом сверху вниз, это был знак клубку «Сиди тихо». Потом шевельнул усами, смотри вперед, на дерево с почерневшей корой. Клубок вопросительно повел ушами, огонек слегка кивнул. За широким расщепленным стволом пряталась Щербатая. Коты, не сговариваясь, разделились и стали подкрадываться к ней с двух сторон. Оруженосцы грозового племени подползали к беглянке осторожно, помня уроки охотничьего мастерства. Ступали легко, голову не поднимали. Потом прыгнули. Щербатая взвыла от удивления, когда оба оруженосца приземлились рядом и прижали ее к земле. Она вырвалась и с шипением забралась в дупло у самых корней дерева. Огонек и клубок кинулись следом и закрыли кошке выход. «Так и знала, что грозовое племя будет во всем винить меня!» — сердито прошипела старая целительница, сверкая глазами. «Где котята?» — строго спросил Огонек. «Мы почуяли их запах», — сказал клубок. «Что ты с ними сделала?» «У меня их нет!» — огрызнула Щербатая. «Я пришла сюда, чтобы найти и отнести котят назад, и остановилась, потому что тоже почуяла их запах, но здесь их нет!» Огонек и клубок переглянулись. «Нет у меня котят!» — повторила Щербатая. «Почему же ты тогда убежала? Почему убила пестролистую?» — задавал вопросы клубок, потому что Огонек был не в силах произнести такое. «Пестролистую убили?» По голосу Щербатой было ясно, что она впервые об этом слышит. Огонек вздохнул с облегчением. «Так ты не знала?» — спросил он. «Откуда? Я ушла из лагеря, как только стали кричать, что котята пропали!» Клубок все еще смотрел на нее с подозрением, но Огонек понял, что старая кошка говорит правду. «Я знаю, кто забрал котят», — продолжала она. «Я учуяла его запах возле детской». «Кто это был?» — спросил Огонек. «Сарапан, один из воителей Звездолома. И пока котята в племени теней, им грозит большая опасность». «Но не могут же сумрачные коты поднять лапу на котят?» — возмутился Огонек. «Я в этом не уверена», — заметила Щербатая. «Они нужны Звездолому как воители». «Но ведь им всего три луны от роду», — ахнул клубок. «Прежде его это не останавливало. С тех пор, как он стал предводителем, котята племени теней становятся оруженосцами с трех лун, а в пять он уже посылает их на бой». «Но они же слишком малы, чтобы сражаться», — возразил Огонек. Он вспомнил тщедушных оруженосцев племени теней, которых видел на совете. Они были не просто маленького роста, они были еще котятами. Щербатая презрительно зашипела. «Звездолома это не волнует. У него много лишних котят, а если их запас истощится, он выкрадет их в чужом племени». Она вся дрожала от гнева. «В конце концов, чего еще ждать от кота, который убил котят своего собственного племени?» Клубок и Огонек онемели от ужаса. Наконец Огонек смог спросить, «Если он убил котят племени теней, почему он до сих пор не наказан?» «Потому что соврал», — грубо ответила Щербатая. Видно было, что ей тяжело говорить об этом. «Он свалил всю вину на меня, и сумрачные коты поверили ему!» И тут Огонек все понял. «Это поэтому они изгнали тебя из племени. Мы должны вместе вернуться в наш лагерь, и ты расскажешь обо всем синей звезде». «Только после того, как спасу ваших котят!» — зашипела в ответ Щербатая. Огонек поднял голову и принюхался. Дождь перестал, и ветер улегся. Отряд воинов грозового племени скоро нападет на их след, оставаться здесь было небезопасно. Клубок все никак не мог поверить, что Щербатая сказала правду. «Но как мог предводитель убить котят собственного племени?» — все спрашивал он. «Звездолом настаивал на том, чтобы котята тренировались с младенчества. Он взял двух из них на занятия по технике боя», — Щербатая тяжело вздохнула. «Им было только четыре луны. Когда он принес их ко мне, котята были уже мертвы. На их телах были глубокие царапины и укусы, какие мог оставить только взрослый воитель, не оруженосец. Должно быть, он сам с ними сражался. Я ничего не могла сделать. Когда матери пришли, чтобы взглянуть на них, Звездолом был рядом. Он сказал, что случайно наткнулся на меня по дороге и что рядом со мной были мертвые котята». Старая целительница больше не могла говорить и отвернулась. «Почему ты не сказала своим, что во всем виноват Звездолом?» — спросил Огонек. Щербатая покачала головой. «Не смогла». «Почему?» Старая кошка медлила с ответом. Потом грустно вздохнула. «Звездолом — предводитель племени теней. Его отец, клок кометы, был благородным воином. Слово предводителя — закон». Огонек отвернулся, и все трое замолчали. Потом Огонек сказал: «Мы спасем котят сегодня ночью, но здесь оставаться нельзя. Я чую приближение отряда грозовых котов», — он замолчал. «Если с ними коготь, тебе конец. Он тебя убьет, не дав даже пасти раскрыть». К Щербатой вернулась ее прежняя смекалка и решительность. «В той стороне торфяная пустошь. Торф мокрый после дождя», — сказала она. «Наших запахов там никто не учует». Кошка прыгнула в ближайший куст, клубок и огонек быстро шмыгнули следом. Было слышно, как вдалеке шелестят ветки подлеска. Но это был не ветер, а отряд воителей грозового племени, разъяренных и жаждущих отмщения. В лесу наступила зловещая тишина, легкий туман повис над землей. Огонек стряхнул с шерстки капли росы и нетерпеливо заурчал. Щербатая повела их за собой. Коты и кошка прошли немного вперед. Земля под их лапами стала рыхлой, лапы вязли в мягком торфе. Кислый запах бил в ноздри, но заглушал их собственный. Шум за их спинами усиливался. «Быстро лезьте сюда!» — велела Щербатая, ныряя под куст с очень широкими листьями. Все трое спрятались в укрытие, поджав хвосты. Огонек сидел, не шевелясь, и стараясь не обращать внимания на то, что его пушистый живот намок от сырости. Он слушал поступ грозовых котов, которые подходили все ближе и ближе.